Следующим же утром ни свет ни заря, я отправился на арендованном грузовом спидере в порт, где меня уже ждали пятеро новеньких и блестящих GX1. У этих моделей пальцев на руках уже было 5, а не 3. Видимо, обновленная модель, как я и предполагал когда-то. Ну, тогда уж действительно они мне достались чуть ли не с пылу с жару. «Приветствую, господин», — поздоровался со мной один из дроидов, когда я подошел к одиноко стоящему небольшому строю этих машин посреди пустой посадочной площадки. Курьеры Транк Роботикс уже успели улететь обратно на склад. «Люций», — помимо воли улыбнулся я, — «хоть в GX1 и не было эвристических процессоров, но я все еже чувствовал, что Люций чем-то отличается от других болванов. То ли это действительно было моим самовнушением, то ли это была сила имени, то ли простая человеческая привязанность. Хрен пойми». Но когда дроид ответил: «Рад снова вас видеть, господин, мне стало приятно точно так же, будто я повстречал старого знакомого. И я рад видеть тебя, дружище», — я похлопал его по плечу. «Бери под свое начало этих железяк и командуй им загружаться в спидер». «Слушаюсь». Долетев к нашему временному дому и проведя этот небольшой строй с парковки в квартиру, первым делом я попросил Рури поковыряться в мозгах новых приобретений на предмет поиска в них чего-то такого, чего там быть не должно. Тагрута первым делом взялась за Люция, так как честно беспокоилась за него. Вот тоже пример привязанности. Но все оказалось чисто, по крайней мере, если судить с высоты той компетенции, которой обладала девушка. Я даже как-то расстроился сперва. То ли Транк Роботикс решила играть с джедаем, со мной, честно, то ли великая западлинка ждет меня в будущем. Ну, тут, как говорится, поживем, увидим. Я же, быстро перекусив и перекинувшись с Рексом, на которого Бакта действовала как сильное снотворное, несколькими словами, быстро отписал девочкам на аренде новую вводную и, попрощавшись с Рури, которая окунулась в новую задачу с головой, поехал навстречу с Нокгой тем загадочным говорящим. «Тагрути, я не сказал, куда иду. Нечего ей беспокоиться обо мне лишний раз. Толку от этого никакого. Хотя интересно, именно с этого момента начинаются семейные тайны друг от друга, или загадочный барьер был пройден уже давным-давно. Вернусь, обязательно повинюсь и признаюсь, что утаил правду и больше так делать не буду. А то ну его нафиг. На родителей в том мире я уже насмотрелся, которые себя так же вели, теперь стал за ними повторять. Нет, к черту такое». Клуб, в котором заседал Нокга, встретил меня полнейшей тишиной. Ни посетителей, ни музыки, ни персонала. Даже охранники-дуросы куда-то пропали. Я припарковал свой невзрачный спидер, который все так же арендовал, не решаясь покупать новый, пока в жизни моей не наступить хоть какая-то ясность, снаружи на улице и вошел внутрь. Барная стояка была открыта, и рядом с входом в подсобку, в подвале которой заседал посредник гильдии, стояли два организма Фаллиена. Морды хмурые, плечи широкие, высокие. Настоящие шкафы. Не они ли тогда взять нас тепленькими пытались у ресторана? Черт знает. Лиц я их не запомнил. «Стой», — сказал один из них, и я замер. «Руки на ширину плеч», — приказал он мне, и я подчинился. Ну, на самом деле не самое плохое начало из всех возможных. Как минимум меня не загнули под рученьки и куда-нибудь не упаковали, чтобы доставить предсветлые очи какого-то босса. Видимо, весь разговор действительно пройдет здесь и сейчас. По мне повели каким-то устройством, которое, как я предполагал, было чем-то типа металлоискателя, но я-то не вчера родился. Пистолет и рукоятку меча я оставил в квартире. Хрен им, а не сувениры. Меч же вообще светить было нельзя. Убедившись, что на мне нет ничего лишнего, кроме одежды, охранник, что проверял меня, молча кивнул мне на вход, и я вошел в дверной проем между ними. Повернул на лестницу и спустился вниз, где, словно клоны тех, кто стоял наверху, стояли еще два точно таких же организма. Сперва забавная мысль заставила меня всерьез задуматься, когда уже у самой двери непосредственно кабинета Нокги стояло еще два похожих друг на друга Фаллиена. Они что, реально клонов разводят, или как? Охранник остановил меня ладонью поднятой руки и постучал вежливо в дверь, спрашивая типа разрешения. «Впускай», — услышал я незнакомый мне голос серьезного мужчины. Охранник опустил руку, и я вошел внутрь сквозь отъехавшую в сторону дверь. Нокга все так же лежал, восседал на своем ложе перед длинным, но узким столом, а напротив него в одном из двух кресел сидел еще один Фаллиен. На морде его было нарисовано гораздо больше интеллекта, нежели на привратниках у двери, да и одет он был в дорогой костюм, сразу видно. Значит, это и есть тот самый говорящий. К слову, говорящий — это типа разводящий, как в моем мире было, или простой парламентер. Вопрос-то не праздный, между прочим. От ответа зависит, как я могу себе позволить с ним говорить, чтобы не зарваться по понятиям. Ну да кто мне это расскажет? Садись, указал мне в свободное кресло Фаллиен. Тон командный, в мою сторону не смотрит, весь из себя начальник. Ну-ну, я послушно присел на указанное место и стал молча ждать, когда кто-то из этих двоих голубчиков заговорит. На Нобгу надежд было мало, он вообще как каменная статуя себя вел. Говорящий же разглядывал стену с закинутой ногой на ногу, которой он подергивал, то ли от раздражения, то ли от нетерпения. Ну и, посмотрел он, наконец, на меня, и я увидел, как на его лысой бугристой голове мышцы сокращаются под кожей. То, что они меня как мальчика на скандал своим поведением развести пытаются, мне было понятно. В умных университетах я не учился, но во дворе 90-х рос. А вот то, что со мной работали на таком уровне, было обидно. То ли они меня за клопа принимают, то ли говорящий этот дурак. Оба варианта были одинаково неприятны, ведь этого дурака кто-то послал на разговор со мной, думая, что он справится. Но мне ничего не оставалось, только как сглатывать. Ради Шати я был готов и не на это. Раз вы меня пригласили на этот разговор, начал я спокойно. Я хотел бы услышать претензии вашей стороны. Фаллиен хмыкнул и, засунув руку во внутренний карман, то ли камзола, то ли пиджака, то ли кимоно, хрен поймешь, достал из него небольшую шайбу голографа и бросил на стол Хатта. Через несколько мгновений в воздухе появилось изображение 3D-модели головы Кайна Река. Титанических усилий стоило мне, чтобы сохранить на лице мину искреннего внимания и спокойствия. Этот джедай дорого нам обошелся, змеей прошипел говорящий. Если ты хочешь, чтобы твоя Тагрута к тебе вернулась, доставь нам его, живым. О картинах моего народа, разумеется, речи не идет. Они должны быть у нас. Но, мне даже не пришлось играть растерянность. Уж очень удивительные условия выдвинул синдикат. Врать, что я не знаком с джедаем, было глупой идеей. Наверняка нас зафиксировали на камерах еще на одной из тест-космических станций Фиды. Но вот сказать полуправду, выбив немного пространства для маневра, было можно и нужно сделать. Но мы расстались с ним, после того как он зачистил тот подгорный комплекс в поисках своего падавана. Эти две картины, что я показал старьевщику, были всем, что дал мне джедай в оплату моей работы. Все остальное он забрал себе. Я не знаю, где он сейчас находится. Он на Корусанте. Рявкнул неожиданно для меня Фаллиен и, скривившись от своей собственной несдержанности, отвел недовольный взгляд в сторону. Отметился недавно. Оба-на, а вот это уже заявочка. Неужели мой перформанс в портах списали на действия Кайна Река? Ну, дружище, извини. Хотя, за то, что ты меня втянул в дело с синдикатом на той вонючей планетке, тебе еще этого мало. Нужно будет добавить при случае. Это все ваши проблемы, решил я немного показать зубки. Я хочу знать, что моя женщина жива и здорова, иначе я... Что? Перебил меня говорящий, резко повернув голову ко мне. Что ты сделаешь? Я специально поддался тяжелому взгляду Фаллиена и отвел свой, промолчав и обтекая. Мерзко было до одури, но ради Шати, как я уже говорил. Ничего, суки, еще найду каждого из вас. Так я и думал, снова хмыкнул мужчина. Твоя женщина жива, здорова ли сложно сказать. Она вела себя первое время довольно буйно, пока мои ребята не рассказали ей, куда она попала. Но точно жива, и будет такой до тех пор, пока ты выполняешь наши требования. В противном случае, если начнешь строптивого из себя корчить, мы будем присылать части ее тела вот ему. Он кивнул на Нобгу. Будешь приходить и забирать пальчик, ручку, ножку, пока не сделаешь все, что мы хотим. Понял меня? Понял, я спрашиваю. Да, у тебя есть месяц. Ищи джедая, заставляя его отдать картины, делай что хочешь, но у тебя всего лишь месяц. Если не управишься в течение месяца, то пожалеешь, что решил играть с нами. Но первой пожалеет твоя красотка, которую прежде чем резать, я отдам своим людям. Они не побрезгуют возможностью показать ей настоящего мужчину. Ты, надеюсь, все ее дырочки успел разработать, а то крошке может быть больно первое время. А мы ведь этого не хотим. Да, я прикусил язык. Хотя, признаюсь честно, я уже видел ауры всех окружающих меня существ и был готов начать воздействовать на них одновременно, чтобы потом попытаться убить их всех. И от смерти их отделяла лишь последняя тоненькая ниточка выдержки, что еще не лопнула под весом ненависти, которую я сейчас испытывал. Я был готов начать здесь бойню, но ради Шати нужно держаться. «Не хотим», — кивнул я медленно, стараясь не смотреть в глаза будущему мертвецу. «Вот и славно. Держи», — Фаллин кинул мне камлинг. «Как только тебе будет, что мне сказать, свяжись со мной и поспеши. У тебя есть месяц, но дождется ли тебя твоя Тагрута, когда рядом с ней будет столько достойных ее мужчин?» Говорящий громко рассмеялся и, встав с кресла, быстрым шагом покинул кабинет Нобги. Мы с ним остались одни. Не давая долго затянуться тишине, Хатг с гулким ударом обрушил на стол ладони и убрал руку. Я повернул голову и увидел там кредитный чип. «Хоть и не ты убил Анубу, но контракт выполнен. Заказчик от своих обязательств не отказался. Деньги твои, 100 000. А теперь проваливай отсюда, парень. Ты изгнан из рядов охотников за головами. Боссам гильдии не нравится, когда их ставят в коленно-локтевую позу из-за какого-то слюнтяя первогодки люди из организаций вроде синдиката «Черное солнце». Пальцы гнуть не вздумай, все уже решено. Радуйся, что на своих двоих выйдешь. Пошел прочь». Стукнул по столу Нобга рукой, и я, встав с кресла, бросив напоследок отрешенный взгляд на Хатта, направился к выходу. «Эй, а деньги?» — выкрикнул он мне уже в спину, но я и не думал возвращаться. «Так меня дерьмом, пожалуй, еще никогда в жизни не обливали. Но нужно держаться, Саша. Ради Шати, ради Шати, ради Шати. А-а-а-а-а-а!» Заорал я во всю силу своих легких, как только выбрался на улицу из клуба и не обнаружил там кортежа из дорогих спидеров и других свидетелей. Сразу как-то немного полегчало, особенно, когда сила, что бурлила во мне последние минут 5, вырвалась наружу и опрокинула вокруг меня в радиусе пары метров несколько транспортных средств, мусорный бак и прочие по мелочи. Хорошее было чувство, словно спину почесал спустя полдня ожидания. Чувство то было хорошее, но что-то в нем было не так. Когда временная эйфория прошла, я стал ощущать что-то неприятное, откуда-то снизу, словно даже страх, причину которого я не понимал, но такой до боли знакомый. Это было очень странно. Настолько, что я прямо там, где стоял, поспешил сесть на землю и, сложив ноги, закрыл глаза и позволил силе увлечь мой разум. Я снова почувствовал страх и вместе с ним боль, отчаяние, слабость, смерть. И над всем этим кружил мерзкий запах ситха. Я открыл глаза и вскочил на ноги, тяжело дыша и пытающимся вырваться из груди сердцем. Там внизу, на еще более низких уровнях, что-то происходило. Я вдруг почувствовал, что там находится Дарт Мол и, возможно, даже ведет с кем-то бой. Мне срочно нужно было туда. Объяснить причину такого желания вновь встретиться с тем, кто являлся главным действующим лицом моих кошмаров, которые изредка навещали меня вот уже больше года, я не мог. Но я чувствовал, что должен был встретиться с ним. Именно сегодня, будто сила вела меня, я пытался передумать, перехотеть, но мысли, словно управляемые извне, заставляли меня вновь и вновь думать о том, что я должен туда отправиться и сделать это нужно как можно быстрее. Я прыгнул в спидер и, активировав двигатель, поднял его резко вверх, направляя в сторону выходного туннеля. Если я все же решил полететь навстречу с Молом, мне нужно вернуться обратно в вентиляционную шахту и спуститься еще глубже. Отступление 5Е. Мне досконально известна оригинальная история Дарши, но я занимаюсь творчеством, а не пересказом фактов из Википедии, поэтому детали событий были изменены под влиянием действий героя в мире ЗВ и моих авторских предпочтений прим. Авт. О дне первого испытания Дарши мечтала с малых лет, когда только-только начинала постигать искусство работы с силой, когда учитель только начинал учить ее владению с мечом и познанию себя. Это была цель и даже великая цель, но к ней вела не гордыня или раздутое эго. Нет, к этой цели вело желание стать лучше, не обмануть веры в нее окружающих ее разумных и доказать самой себе, что тот джедай, который пришел к ее родителям, когда она была еще совсем маленькой, не ошибся в ней. Но даже в самых пессимистичных мыслях, Дарша никогда не могла представить, что испытание для нее повернется таким крахом. Она не сумела спасти Улта, она бросила его, спасая свою жизнь, и вернулась в храм без него. Силу позора, который она испытывала, когда давала отчет о своих действиях перед магистром Винду и мастером Дуку, было невозможно объяснить словами. Но на удивление девушки ее не наказали. Более того, учитель Бандара вызвался помочь ей в поисках брошенного Улта, так как он сомневался, что тот действительно погиб после падения. От этого Дарше стало только еще хуже на душе, но она с благодарностью принял помощь любимого наставника. Что же до первого испытания? Девушка верила, что ее судьба находится в руках магистра, и как он решит, так и будет. Она уже была готова к тому, что вновь вернется к статусу падавана. Очевидно, ей еще есть чему учиться. В район Алого коридора Дарше вернулась вместе с учителем на одном из орденских спидеров спустя 12 часов. И первым же делом наставник направил летательный аппарат к тому межуровневому лифту, где, то ли к горю, то ли к радости девушки, тела Улта не оказалось. Как и вообще, каких-либо следов, которые могли подсказать джедаям судьбу мужчины. Опустившись ниже прослойки из сплошного тумана, Твилек посадил спидер рядом с погрузочной платформой. Посторонних наблюдателей вокруг не было, район вообще был невероятно тихим. Видимо, банды, которые возомнили себя настолько могущественными, чтобы охотиться за джедаем, притихли на время после того рейда, что устроили здесь представители закона. Дарше читала отчеты полиции, пока летела обратно, но упоминания про убитого мужчину фондрианца не было даже там. Учитель и ученица покинули транспортное средство и сели вокруг лифта на бетон, приняв позу лотоса и прикрыв глаза, чтобы внешний мир не отвлекал их от мира силы. Филигранно манипулируя ею, они пытались отыскать следы жизненной активности Улта, понять, что с ним произошло после падения. «Ничего», — спустя несколько часов глубокой медитации резюмировал Бандара. «Я не вижу ни смерти, ни жизни. Это звучит странно, но это возможно, с учетом того, сколько разумных здесь побывало за последнее время. Боюсь, след Улта, если он действительно жив, для нас потерян. Остается только ждать и верить, что он снова выйдет на контакт. А что ты скажешь, ученица?» «Я с вами согласна, учитель», — ответила Дарше, тоже открыв глаза. «Но боюсь, мы его больше не увидим. Сила дала тебе знак?» «Нет», — покачала головой девушка. «Улт говорил мне, что хищники пытались шантажировать его. Думаю, если он выжил, они забрали его и сдали синдикату. Уж после того, что произошло, так точно. Вряд ли у него были деньги от них откупиться. Может быть, ты и права», — задумчиво пробормотал Твилек и поднялся на ноги. «Извини, ученица, но я больше не вижу, что мы можем с этим сделать. Нужно возвращаться и говорить с советом. Возможно, они нам помогут. Возможно», — тяжело вздохнув, протянула девушка, тоже вставая на ноги. «Не расстраивайся», — учитель подошел к ней и положил руку на ее плечо. «Далеко не все рыцари-джедаи сдавали свои тесты с первого раза. Не думай, что снова вернешься в мои падаваны», — улыбнулся мужчина, вскинувший было голову девушке. «Решение о тебе было принято, и оно не будет изменено. Посмотрим, что мы еще сможем сделать с Ултом, но если к великой скорби его жизненный цикл прервался, будет другое задание». «Спасибо, учитель», — тоже улыбнулась краешком губ Дарша. «Ваши слова обнадеживают, но как быть с той информацией, что он так страстно желал передать ордену взамен на его защиту? Не думайте, что там могло быть что-то очень важное». «Могло», — кивнул учитель, — «но пути силы неисповедимы. Мы обязательно узнаем, что было скрыто на информационном чипе. Не сейчас, так позже». «Звучит настораживающе». «Звучит жизненно, ученица. Пойдем. Совет ждет нашего возвращения». Твилек не стал поднимать спидер выше прослойки из плотного тумана, сквозь которую они изначально спустились к месту падения фондрианца. Здесь было в разы спокойнее, чем наверху. Не было тысяч других спидеров и кораблей, вместе с которыми нужно было делить коридоры воздушного пространства. Мегатрещина района Алый коридор вела примерно в нужную им сторону, к самому храму, поэтому Дарша была согласна с учителем в его выборе. Хотя здесь и было темновато, туман отлично гасил весь солнечный свет, что падал сверху, да и сама глубина сказывалась. Все вокруг было окрашено в мрачные серо-сине-зеленые тона. «Наверное, здесь было ужасно жить». Летели учитель и ученица молча. Все уже было сказано, да и желания говорить не было. Грустно было на душе за проваленное задание, что бы там ни говорил учитель, а от видов за окном, так вообще. Дарша сидела на переднем сиденье, уткнувшись лбом в холодное стекло дверного окна, как вдруг какой-то странный огонек далеко внизу под спидером привлек ее внимание. Вернее, даже не сам огонек, а возмущение в силе, что исходило из глубины нескольких уровней. «Учитель», — она повернулась к Твилеку. «Да, я тоже почувствовал», — кивнул мужчина и, больше ничего не сказав, направил спидер почти вертикально вниз. «Учитель, это же», — пораженно протянула Дарша, увидев, как темный, незнакомый силуэт с включенным световым мечом красного цвета, совершает невероятные для простого смертного прыжки, пытаясь догнать спидербайка, из двигательной установки которого валит густой черный дым. «Это джедай?» – неуверенно спросила она. «Смотри не глазами, а силой», – напряженно ответил ей Бандара и направил спидер к этому незнакомцу. «Но этого не может быть», – пораженно прошептала девушка, спустя несколько секунд, и вдруг ударилась головой об стекло, когда учитель сделал резкий вираж в сторону и на крышу спидера что-то грохнулось. «Берегись!» – выкрикнул он, и красное лезвие светового меча пронзило крышу, и чуть было не задело мужчину, который в последний момент успел активировать свой меч и выставить его для защиты. «Дарша, бей по нему, не спи», — приказал учитель, одной рукой удерживая штурвал спидера, а второй — световое лезвие вражеского меча. Девушка подчинилась и ударила в крышу силой, отчего эту самую крышу с громким скрежетом сорвала со спидера, как и неизвестного, от которого несло вонью темной стороны силы. Но, совершив в воздухе чудаковатый кульбит и перевернувшись вокруг своей оси, ситх подтолкнул себя силой обратно к спидеру с уже занесенным для удара мечом и промахнулся под джедаем внутри, но попал по генератору репульсора. «Держись!» – закричал Бандара, выключив свой меч и схватившись за штурвал обеими руками, чтобы хоть как-то попытаться направить спидер не в бездонную глубину мегатрещины, а на одну из платформ уровня. Транспортное средство рухнуло на металлическое покрытие одной из множества пустых крыши, проехав по ней юзом несколько метров, остановилась почти на самом краю. Мастер и падаван поспешили выбраться наружу. «Это ведь был ситх, верно?» – сдавленным голосом спросила девушка, активируя свой меч и крутя головой по сторонам. «Но как это вообще возможно?» «Обуздай свои эмоции, дитя», – подсказал ей Твилек. «Неважно, с чем тебе предстоит столкнуться в будущем, но никогда не давай эмоциям взять верх. Простите, учитель, ты должна уходить отсюда. Попытайся подняться наверх, найди спидер и срочно возвращайся в храм. Расскажи магистру, что видела и что сумела почувствовать. Они должны знать». «Но, учитель, а как же вы?» «Я останусь здесь и постараюсь разобраться во всем сам. Но...» Том 2, часть 16. Я. Под аккомпанемент громких хлопков полов тяжелого черноплаща, что был одет на незнакомце, он вдруг выпрыгнул снизу и, подлетев над крышей на несколько метров, грузно приземлился на нее. Мужчина, а судя по росту, ширине плеч и осанке, это было именно он, медленно выпрямился, и сдвоенный световой меч в его руках активировался ярко-красными лезвиями. Чувство невероятной опасности ударило по двум джедаям, а светящиеся желтым цветом глаза из-под глубокого капюшона ожгли их абсолютной ненавистью. Дарша испуганно попятилась помимо своей воли. «Беги!» – выкрикнул Бандара, и ситх тот же час бросился к нему. Раздался громкий скрежет двух столкнувшихся мечей и начался танец смерти. Клинки мелькали в опасной близости от лиц столкнувшихся, но ни один из них пока не нашел прорехи в защите оппонента. Ситх вдруг совершил обманный маневр ложным ударом и прыгнул назад, чтобы была безопасная возможность ударить по Твилеку силой, что он и сделал. Неожидающего такого мастера сорвало с места и швырнуло со всей дури об закрытую дверь спидера, на которой осталась глубокая вмятина. Мужчина свалился на пол, сплюнув кровь изо рта, но тут же выставил для защиты свой меч, чтобы подставить его под удар ситха, который молнией метнулся к нему. «Беги же!» — снова закричал он и, ударив небольшой порцией силы под себя вниз, сумел подняться на ноги и броситься на ситха с градом ударов, отчего тому пришлось отступить. Парализованную Даршу словно током ударило, и она побежала к краю крыши. Посмотрела вниз, до ближайшей площадки было метров 20. Там был небольшой выступ напротив какой-то огромной трубы, которая едва заметно исходила паром. Напротив нее стоял спидербайк, вокруг которого крутился человек, а в стороне стоял протокольный дроид. Дарша оглянулась назад, и отчаянный крик вырвался из ее горла. «Не ей-е-те!» Ситх, что занес меч для смертельного удара по лежащему на крыше учителю, отвлекся на мгновение, и Бандара, воспользовавшись этим, притянул к себе выбитую ранее из рук рукоятку меча. Он активировал его, но не для того, чтобы ударить по незнакомцу или защититься, а для того, чтобы швырнуть его в рядом стоящий спидер, целясь в генератор. Мощный взрыв ударил по девушке, и ее сдуло с края крыши словно пушинку. Она, испуганно закричав, полетела вниз, но благо, не потеряла сознание, а потому успела понять, где находится, и замедлила свое падение в последний момент, но все равно рухнула на землю с такой силой, что из глаз искры посыпались, а кости затрещали. Боль была чудовищной, и сложно было вздохнуть, но Дарша, словно сквозь вату в ушах, услышала быстро приближающиеся к ней шаги и отчаянно зарыскала рукой по земле в поисках меча возле себя, который она достала с пояса перед взрывом, но его там не было. «Ты как?» — над ней склонился незнакомый мужчина, человек со светлыми волосами и голубыми глазами. На вид ему было 30-35 лет. «Цела?» — спросил он. «Встать можешь?» «Я-я-да», — растерянно ответила она. Не только падение ударило по девушке, но и смерть ставшего для нее родным, учителя. Она четко ощутила ее, как только случился взрыв. Времени оплакивать наставника не было, но Дарша просто не могла поверить в то, что только что случилось. «Ты же джедай, верно?» «Падаван, наверное, да, уж больно молодо ты выглядишь. Твое?» Перед глазами девушки появилась рукоятка ее светового меча, и она поспешила вцепиться в нее так крепко, словно утопающий цеплялся в спасательный круг. «Не переживай», — хмыкнул блондин с голубыми глазами. «Того ублюдка сбросило с крыши взрывом, как и тебя. Вот только он полетел глубоко вниз, а тебе повезло. Хорошо ты придумала. Это не я», — девушка перевернулась на живот и встала сперва на колени, поднимаясь и проверяя, не кружится ли голова. Незнакомец отошел от нее, давая ей место. «Это мой учитель», — он взорвал спидер. «Вот как?» Протянул смущенно мужчина. «Извини, я не знал, что там погиб близкий для тебя человек. Мне нужно срочно попасть в храм». Дарша, наконец, поднялась на ноги и потянулась к запястью правой руки, но с ужасом заметила, что камлинка там нет. «Опять, да твою мать!» Выругалась она. «У меня тоже нет связи», поспешил ответить мужчина на ее немой вопрос. «А это рухлить на ходу?» Девушка кивнула на спидербайк чуть вдали, возле которого продолжал стоять протокольный дроид. «Нет, едва ноги унесли на нем, но тот урод сделал что-то силой с байком и нам пришлось экстренно приземляться. Давай просто подождем здесь. Зачем куда-то лететь? На взрыв скоро явятся стражи, вот с ними и полетишь. Меня, кстати, Лорном зовут. А это опять», — указал он на дроида. «Ты не понимаешь», — помотала головой девушка. «Ситх не умер. Я чувствую это. Нам нужно срочно уходить. Он ведь за тобой гнался, верно? Думаешь, когда он придет в себя после взрыва и падения, он наставит идею тебя нагнать? Что ему вообще нужно от тебя?» «Я», — мужчина стушевался под таким градом фактов. «Я работал в храме, пока моего сына не забрали джедаи. Возможно, это как-то связано». Дарша не была в этом спецом, но даже она поняла, что он ей сейчас врет, а вернее юлит. Но девушке пока что было плевать на его тайны. Главное, добраться до совета и все им рассказать. «Это труба охлаждения, верно?» Пропустив мимо ушей вопрос мужчины, она указала рукой на огромную трубу, торчащую из стены рядом с ними. «Она, очевидно, сломана. Уйдем по ней вглубь уровня. Если повезет, попадем в водоочистительный цех, такой есть в каждом районе, а там и связь найдется. А если не повезет, всегда можно будет сделать путь наружу». Девушка показала рукоятку меча в своей руке и, активировав его, подошла к толстой решетке, начав вырезать там отверстие. «Давай быстрее», — напутствовал ее Лорн. «Новость про то, что ситх выжил и вот-вот может продолжить погоню за ним, ему явно не понравилось». Глава 8. Чувство силы, которое указывало направление, привело меня в какие-то подземные катакомбы. Иначе описать окружающие пейзажи я не мог. Дышать было тяжело, воздух здесь был неимоверно спертым, и я не удивлюсь, если окажется, что им дышали еще мамонты этого мира. Над головой был сталебетонный потолок, черт знает, какого по счету уровня. Было очень темно, и редкие фонари, которые попадались на пути, едва ли освещали вокруг хоть что-то. Вдали и по сторонам раздавались какие-то крики на непонятных языках, что эхом отдавались от стальных стен пустых домов, что возвышались по сторонам от меня. В их окнах не горел свет, в них даже не было стекол. Я очутился в натуральных джунглях, где что-то текло, что-то капало. Чувство, что за мной следят, не покидало меня ни на минуту с тех пор, как я покинул спидер, из-за того, что вокруг не было видно низги, ночного видения на транспорте не оказалось, и лететь дальше было попросту небезопасно. У меня не было с собой светового меча и моего мощного пистолета, а та жалкая пуколка, которую я спрятал между сидений спидера на всякий случай, не внушала сейчас оптимизма. Последние километры я натурально крался, вслушиваясь в малейшие звуки, которые вылавливал из вечного гула, уж даже не знаю чего. Здесь не было сотен спидеров, и не было шума толпы, но этот промышленный гул забивал частоты ничем не хуже. Хорошо, что Рекс меня не видел, а то его мегавоин, которым он меня обозвал, сейчас немного ссался. Но, черт возьми, я ведь продолжал идти вперед. Верно, уже 1000 раз пожалел об этом, но сила настаивала, будто за ручку тянула. А мой неуемный моторчик в заднице не мог такого проигнорировать. Нелегкая завела меня в тупик какого-то огромного каньона. Здесь было совсем немного света и стены каньона с какими-то технологическими отверстиями, нишами, трубами, устройствами, от которых исходил низкий протяжный гул, я едва различал. Зато я хорошо ощущал воду, что капало на меня сверху словно дождь. Я закинул голову вверх и сквозь тонкую прослойку тумана увидел 2 смазанных огонька, что крутился друг вокруг друга. Они были красного и синего цвета. Мысль о том, что я сейчас, возможно, видел Дарта Мола, заставила пробежать по спине мурашки. Пускай и было до него не больше 0.5 километра, но даже это казалось запредельно близко. Вдруг там, где плясали огоньки, произошел ослепляющий взрыв и по моим ушам чуть погодя ударил громкий хлопок. Я снова посмотрел вверх, но там больше никого не было, разве что это странное черное пятно, что быстро увеличивалось в размерах, а значит, приближалось. Я с криком и матом бросился бежать в сторону, как вдруг позади меня с громким отвратительным чавкающим звуком, словно лопнул гигантский мясной пузырь, рухнуло нечто. Да так смачно рухнуло, что во все стороны полетели осколки, один из которых попал мне в спину и повалил на бетонный пол. Сука! Выругался я и потянулся к спине, но рука вляпалась во что-то мерзкое, теплое и слизкое. Что это за херня? Я поднес руку к лицу и меня чуть было не вырвало от вони, что исходило от этой слизи. Тогда я, наконец-то, поднял взгляд и увидел чудовищно огромную гусеницу, мириад лапок которой беспомощно сучились в воздухе, так как она лежала на спине, расколов своим панцирем бетон под ней. Что странно, сам ее панцирь почти не пострадал и лишь в паре мест покрылся трещинами, а откололся так вообще в одном. Судя по всему, то, что ударило мне в спину, и было этим осколком. Вот повело. Я стал лихорадочно оттирать руку об пол. Хотел снять с себя и куртку, но неизвестное мне существо размером со средний гражданский авиалайнер без крыльев вдруг громко завыло, выгнулось, превратившись почти в идеальное кольцо, и обмякло, испустив свой последний вздох. Я даже не успел, как следует разглядеть это создание, как вдруг позади меня раздался животный рев, наполненный жаждой и ненавистью. Я обернулся и увидел десятки, а то и сотни зажженных факелов, что светились во тьме и освещали невероятно уродливые, вытянутые лица с круглым ртом без губ, наполненным острыми зубами. Какого хера здесь происходит? Все, что успел я сказать, как вдруг толпа этих существ бросилась на меня. Я на одних лишь инстинктах и, наверняка еще и с помощью силы, увернулся от искрящей в темноте рыболовной сетки, что швырнули в меня, поднялся на ноги и побежал. Впереди был тупик, но на стенах каньона было множество технологических ниш и уступов, а потому прыгнув, я зацепился за один из таких уступов и подтянулся вверх к следующему. Сперва эти уродцы бросились за мной, но хвала всем богам, что у меня была стальная кисть. В такие моменты я хватался ею за уступ стены, а второй рукой, достав пистолет, стрелял в самых прытких и наглых тварей. Это слегка поумерило их пыл, но относительно небольшая стая подо мной быстро разрослась в огромную толпу, которая решила начать швырять в меня всем, что у них было под рукой. Куски металла, самодельные копья, веревки, те же сетки, искрящие током. Пару раз им удалось попасть по мне, но слава силе я удержался на отвесной стене. Отстали же они от меня, когда я взобрался примерно на 100 метров вверх и подстрелил последнего урода, который, как он думал, крался за мной незаметно. Мертвое тело отправилось в затяжной полет вниз, а толпа, которую было хорошо видно с высоты благодаря факелам, покричала еще немного и ушла, растворившись во тьме и оставив на месте рухнувшей гусеницы одно только мокрое пятно. Фу, мерзость какая! Поднявшись вверх еще примерно на 50 метров, а спускаться вниз я теперь и не думал, я наткнулся на небольшой балкон в стене, примерно 0.5 метра шириной и, взобравшись на него, облегченно уселся, упершись спиной в стену и свесив ноги вниз. В спину вдруг что-то укололо, и я испуганно дернулся, чуть было, не сорвавшись вниз. Матерясь на все лады, я стащил с себя вонючую да не могу куртку и увидел воткнутый в нее кусок перламутрового металла, который переливался под слабым освещением всеми цветами радуги и был размером с мою ладонь. Но, металл ли, я вырвал кусок из ткани и, выбросив уже непригодную для носки куртку, стал разглядывать пластину. С одной стороны она была прочной, слегка шершавей, а с другой влажной и слегка упругой. Это была часть панциря той гусеницы, догадался я. Хотел было выбросить вслед за курткой, но решил оставить, девочкам потом покажу. А то без доказательств могут и не поверить, какого жука мне повидать пришлось. Если переживу встречу с ситхом, конечно. Ох, сила-силушка, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Немного передохнув, я снова посмотрел вниз, где было уже снова пусто и тихо, затем вверх, где после взрыва тоже наступила тишина, и решил все-таки подниматься вверх. Как минимум там нету этих уродов. С другой стороны там есть Дарт Мол, но ведь ради него я сюда и приперся, верно? Кто бы знал. Лорн, ты должен бежать. Услышал я женский голос в одном из многочисленных ответвлений склада, в который попал, когда забрался вверх по стене. Места здесь были уже более цивилизованные, но все равно вокруг не было ни души. Склад этот оказался такой же огромный, как и тот, где обитал Лануба, но намного более технологичный. Я никогда не видел процесс карбонизации чего бы то ни было помимо как в фильме, но, мне кажется, именно этим здесь и занимались. Вдоль высоченных рядов стеллажей стояли огромные чаны с чем-то шипящим и дымящим, во что, время от времени, автоматические погрузчики что-то опускали и потом доставали. Попал я сюда сквозь оплавленную дыру в стене, которую, судя по всему, сделала эта девушка, которая сейчас держала в руке рукоятку светового меча. Я подбежал к говорящим чуть ближе, спрятавшись за огромными и очень холодными бочками с неизвестным для меня содержимым и прислушался. «Пойдем со мной, умоляю тебя. Ну зачем тебе погибать? У нас есть возможность сбежать вместе», — схватил девушку за руку мужчина. «Ты не понимаешь. Это мой долг джедая — дать бой ситху здесь и сейчас. Нельзя позволить скверне заполонить всю галактику. Если мы сбежим, неизвестно, что случится с Орденом и Республикой в будущем. Понимаешь, я не вправе отдать все это на откуп случая. Убегай. Ты должен выжить ради своего сына». Она вырвала свою руку и, махнув ею в сторону дверей, заставила их отвориться, после чего ударил мечом по консоли управления и быстро забежала внутрь. Двери за ней захлопнулись. «Лорн, Дарша права, нам нужно срочно покинуть это место», — словно человек, заговорил рядом стоящий дроид. «Вы оба правы, и пять, но какой в этом смысл? Разве мы сможем скрыться от ситха? Забыл, как он легко нашел нас в первый раз. А ты забыл, дружище, что у нас теперь есть чешуйка Тазина, которую я нашел на том мосту. Теперь ситх не сможет почуять нас, словно ищейка, ему придется постараться, чтобы отыскать нас. Пойдем, мы должны доставить этот голокрон в Орден. А ну-ка задержитесь, ребятки», — сказал я, выходя на свет фонарей из-за бочек, словно черт из табакерки. Дроид среагировал быстрее мужчины и в тот же миг направил на меня бластер, который был в его руке, но я успел силой отвести его руку в сторону, и выстрел ушел в молоко. Но дроид оказался непонятливый. Он что-то проскрипел своим динамиком и снова попытался направить на меня оружие, но теперь уже мужчина ударил его по руке и выкрикнул: «Подожди, ты что, джедай?» Уставился он на меня с подозрением, и я его не мог винить, выглядел я не лучшим образом, весь измазанный в машинном масле, грязи и слизи, с порванными штанами и такой же рубашкой. «Красавец, мастер Гален Ра», — представился я и снова ощутил приятное чувство, произнося эти слова, как будто мне это нравилось. «Охочусь за тем рогатым», — указал я на закрытую дверь. «А тебя зовут Лорн, верно?» — кивнул мужчина. «А это пять», — указал он на дроида. «Ты тоже знаешь о ситхе? Узнал буквально сегодня. Так вы как, бежать собрались, или все-таки поможем девушке?» Я подошел ближе. «Мы любой ценой должны доставить», — начал было дроид, но мужчина заткнул его, ударив по плече. «Что доставить?» Я прошел мимо них и приложил ухо к половинке двери, пытаясь прислушаться к тому, что там происходит. Гул от десятков транспортных погрузчиков, что кружились в воздухе над нашими головами, прилично мешал, но, кажется, я услышал звуки сражения, что шли в соседнем помещении. Более того, я кожей ощутил то буйство силы, что там бурлило. Применять же силу сам, я опасался, боясь, что ситх тут же почует меня. «Неужели это что-то важнее девушки?» «Это важнее всего», — уверенно заявил мне мужчина. «Тогда можете продолжить драпать, А я же, с этими словами я силой заставил двери разойтись передо мной, и те, со скрипом отъехали в стороны. Дроид и человек испуганно бросились к стеллажам, увидев, что с той стороны действительно идет бой, и бой, кажется, уже проигранной девушкой. Она валялась на полу с обожженной раной на ноге, держась за живот, из которого, судя по красному цвету туники, сочилась кровь, и пыталась отползти от медленно приближающегося к ней Дарта Мола. Его двухклинковый меч был поврежден, и красным лезвием была зажжена лишь одна сторона. Вторую, судя по искрящему аккуратному срубу, удалось отсечь девушке. Умница какая! Ситуация тем временем складывалась катастрофическая. Еще немного, и я останусь с Ситхом один на один, а я бы этого не хотел. Я заметил вдруг, как рукоятка меча на полу в нескольких метрах от девушки задрожала, и на ней активировалось световое лезвие, после чего она взмыла в воздух и устремился не к девушке, а к большущим канистрам Рейдане, что тихо мирно стояли в уголку помещения, где случилась схватка. «Ну уж нет, девочка, я не дам тебе браво покончить со своей жизнью, убив еще и нас за компанию». Я ударил в рукоятку силой и сбил ее с курса полета, из-за чего она беспомощно ударилась об стену, и клинок погас. Дарт Мол резко развернулся на месте и уставился в открытые двери, но меня там уже не было. Я успел прыгнуть в тень открытого контейнера, в который прямо сейчас автоматизированный погрузчик погружал какую-то светящуюся колбу. Какой интересный склад мне попался. Все вокруг светится, шипит. Хоть Новый год отмечай. Это ты, мой подопытный зверек? Услышал я отвратительный хрипло-сипловатый голос Мола. Я чувствовал тебя все ближе и ближе, ближе, и... Я услышал вдруг глухой удар и резко оборвавшийся женский вскрик. Осторожно выглянул из-за контейнера и увидел, что это Ситх отправил девчонку ударом ботинка в аут. Жалко ее, красивая, блин. Ты нашел чешуйку Тазина, верно? Поэтому я тебя больше не чувствую. Какой смышленый зверек. Я помимо воли коснулся кармана на штанах, куда засунул осколок панциря. Так вот оно что значит. Интересный эффект. Он что, вообще меня не ощущает или только силу во мне? Горький ответ на мой немой вопрос дал мне сам Мол. Но тебе еще учиться и учиться, сказал он, и я, услышав звук приближающегося вращающегося меча, прыгнул в сторону в последний момент, как раз, чтобы избежать обезглавливания от клинка, который пробил насквозь контейнер, за которым я прятался. Я не чувствую твою силу в тебе, но ты ведь все еще мыслящее живое существо, дружок, улыбнулся рогатый, и удлиненная рукоятка меча вернулась в его руку. На вид он был серьезно потрепан. Мантия вся обожжена, лицо, покрытое синяками и кровоподтеками. Да и ходил он, припадая на левую ногу. Сильно потрепали Ситха, но решимости и ненависти в его глазах от этого не убавилось, когда он медленно направился ко мне. А ты, я смотрю, все еще на побегушках у Палыча, а? Каково тебе быть его ручным песиком? Хозяин сказал, а ты выполнил? Да, гав-гав, наглая букашка, прорычал Ситх и с места прыгнул ко мне на несколько метров. Я этот прием тоже уже немного освоил и также, используя силу, прыгнул в сторону, где лежала рукоятка светового меча девушки, подобрал ее и активировал. Не то, чтобы я вдруг поверил в себя, но чувствовать я себя стал определенно уверенней. «Дарт Плыгас приказывал мне не трогать тебя, ждать и наблюдать», — произнес медленно Ситх, наслаждаясь своим голосом и снова медленно приближаясь ко мне. Он хотел посмотреть, по каким дорогам силы поведут тебя мидихлорианы, каких успехов ты достигнешь в познании силы, дай мы возможность тебе жить. Сказать, что я после этих откровений удивился, ничего не сказать. Дарт Плыгас все еще жив. Разве Палпатин не убил его уже 100 лет как? Эта информация натурально сбила меня с толку, и только из-за этого я не успел вовремя отреагировать на очередной резкий прыжок Мола в мою сторону. Он взмахнул мечом, легко выбивая из моих рук рукоятку, и играючи ударил меня ботинком в грудь, опрокидывая навзничь. А парень-то он был не маленький. Лошадь не так сильно легается. Давай, вставай, зверек. Покажи, на что способен обладатель двух сторон силы. Действительно ли ты потомок небожителей, как думает Дарт Плыгас, или ты всего лишь жалкая насмешка судьбы? Ну, Мол ударил по мне силой, и меня отбросило поближе к валяющейся на полу рукоятке. Бери оружие, дерись, вставай. Ты мне все еще должен за те голокроны, что украл у меня словно мерзкий воришка. Ты забыл? Прохрипел я сквозь сильную боль и спазм в ушибленной груди. Забыл, что я тебе должен на самом деле. И что же это? Ситх навис надо мной и уже мог дотянуться до меня своим мечом. Захоти он этого, но по-прежнему медлил. Видимо и правда исполнял приказ своего господина. «Хер за щеку!» — выкрикнул я, и в тот же момент Лорны и Пять, которые уже секунд пять как появились в дверном проеме, открыли по спине Ситха огонь из бластеров. Дарт Мол успел развернуться на месте и ловко отбил мечом все снаряды, рыча на названных гостей словно дикое животное. Я же, воспользовавшись шансом, притянул к себе рукоятку меча девчонки, активировал его и ударил рогатого наотмашь. Как раз в тот момент, когда он стал разворачиваться обратно ко мне, лазерное лезвие ударило по незащищенному предплечью руки, в которой Мол держал свой меч, и отсеченный обрубок полетел в одну сторону, а оброненный меч в другую, чуть было не задев меня. Натурально охреневший от своих успехов, я с положения лежа прыгнул вперед и рубанул по рукоятке меча на полу, разрезая оружие Ситха пополам, а затем ударил врагатого силой, отталкивая его от себя на несколько метров. Яростно взревев, лишенный руки Ситх вскочил на ноги, и я в тот же момент почувствовал, как мое горло сдавили невидимые клещи. Мою голову потянуло вверх, и ноги уже почти оторвались от пола, как вдруг лорный дроид снова открыли по Ситху огонь, и тому пришлось отпустить меня. Он выставил в сторону бластерных снарядом левую ладонь и натурально впитал их в себя. Силен, сука. Последний выстрел отгремел, стрельба прекратилась, и все вокруг, казалось, замерло в шатком равновесии. Даже гул работающего склада, кажется, что поутих. Тяжело дышащий и невероятно бледный Мол посмотрел на останки своего светового меча на полу, на обрубок своей правой руки, а затем налитые неизмеримой ненавистью глаза посмотрели на меня и на заставших в дверном проеме мужчину и дроида. Перевес был явно не в его сторону. У меня-то был меч, и хоть я не умел им орудовать, это не значит, что ко мне будет просто подобраться, да еще когда в твою спину будут стрелять плазмой. «Ненавижу!» — закричал Забрак настолько громко, что у меня зазвенело в ушах и, развернувшись, прыгнул в шахту погрузочного лифта, в которой спускались ящики с той светящейся колбой внутри. Лорн и дроид открыли было по нему огонь, но все снаряды ушли в молоко, и Ситх удачно скрылся в техническом отверстии. «Дарша!» — выкрикнул Лорн, как только смертельная угроза нас миновала, и бросился к лежащей на полу и все еще без сознания девушке. «Она жива!» — успокоил я его. «Посмотри на ее грудь, она вздымается!» — тяжело выдохнул я и сел на пол прямо там, где и стоял. Фух, с меня натурально несколько литров пота только что сошло. Я себя как после серьезного экзамена, к которому не готовился, чувствовал. Вначале страшно до усрачки, а потом такой кайф, что ум за разум заходит. «Нам срочно нужно в орден», — заявил мне Лорн, как только осмотрел рану на животе девушки. Она была несерьезной, даже я со своего места видел. Видимо, порезалась обо что-то острое, когда от Ситха бегала. Ее нужно показать врачам, а мне встретиться с членами совета. Я сказал что-то смешное, удивился он моему хмыку. «Да нет, просто с чего это вдруг совету с тобой встречаться? Что вообще за информация такая важная у тебя есть? Что за тобой охотился Ситх? Почему ты так решил?» — настороженно спросил Лорн. «Потому что они столетия не показывались на глаза джедаям, а теперь вдруг бац. И здрасте, не еет», — протянул я и покачал головой. «Ты узнал что-то, чего не должен был? Да. Что-то очень важное для ситхов. Ты прав, мастер Гален Ра», — медленно кивнул мужчина и посмотрел на дроида, который стоял рядом. «Прям, не разлей вода». У И5го вдруг съехала в сторону на животе пластина, и дроид достал из себя небольшую, размером с яблоко, пирамидку. «Голокрон ситхов, твою мать. Когда-то я работал в храме, но после того, как джедаи забрали туда моего сына, меня уволили, и поэтому я был вынужден искать другие способы заработка», — взялся за рассказ своей истории Лорн. «Благодаря знакомствам я быстро связался с менялами черного рынка, и тем и жил последние годы, покупая и перепродавая информацию, артефакты, технику и даже оружие. Совсем недавно на меня вышел один дилер с нижних уровней Корусанта и предложил купить у него голокрон, на котором, по его словам, есть информация о грядущем вторжении на Набу, и курировать операцию будут ситхи». «И ты поверил?» — спросил я с легкой насмешкой, а сам тихо обалдел. «Вот это я попал!» «Ценник и репутация менял и намекали на правдивость данных», — вернул мне ухмылку Лорн. «В общем, я нашел клиента, это был один из криминальных авторитетов хаттов, назначил встречу, и уже почти было закрыл сделку, но вдруг явился этот Забрак. Ситх», — протянул я. «Да, он убил дилера и хотел убить меня, но нам удалось смыться на спидербайке, а потом мы еще и джедаев встретили, Ну а дальше? Теперь ты понимаешь, почему я вынужден был бежать, а не спасать. Эта информация невероятно ценна, и совет джедаев должен узнать о том, что спрятано в Голокроне. Лорн покачал головой и снова посмотрел на девушку. Но ты ведь не сбежал, протянул я задумчиво и немного не впопад, так как в моей голове в данный момент со скрежетом крутились шестеренки. Не успел я постирать штаны после схватки с ситхом, как судьба вновь подкинула мне дилемму. Да, и что теперь делать? Бежать в орден с этим Голокроном, который поставит крест на всех планах Палпатина и Плагоса, или... А ведь выбор, который мне сейчас предстояло сделать, мог быть решающим в моей жизни. Дарт Мол знает про меня, как и знает, что Лорн не сбежал, и я познакомился с ним так или иначе. И что сделают ситхи, если вдруг информация с этого Голокрона попадет к джедаям? Кому они будут мстить после краха всех их планов? Ведь в том, что они сумеют избежать наказания, я не сомневался. Даже магистру Йоде в будущем не удастся одолеть Сидуауса. Что тогда говорить обо мне? Эти суки выживут и начнут мстить, так как все нынешние ситхи мелочные мрази. И мстить они начнут тем, кто, как они думают, будет ответственен за их крах, а это я и мои девочки. На Лорна, дроида и эту девицу мне было плевать. Следовательно, отдавая Голокрон в орден, я обрекаю себя и Тагрут на почти стопроцентную смерть. Если же я не отдам его все и дальше продолжит идти согласно знакомой мне истории, через 10 лет начнется война. Но я и мои девочки, мы будем живы. По сути дела, выбора здесь не могло быть в принципе. Я знал, что я должен был сделать. Покажи его мне, сказал я после пары минут тяжелых размышлений и, поднявшись на ноги, подошел к склонившемуся над девушкой Лорну. Хочу убедиться, что на нем действительно есть информация, о которой ты говоришь. Мужчина посмотрел на меня с сомнением. Очевидно, моя схватка с ситхом его не убедила в том, что я на его стороне. Не могу его за это винить. Но тот факт, что я тоже форсюзер и в моих руках рукоятка дезактивированного меча, по сути, не оставляло ему выбора. Но не это мне было нужно от него сейчас, я просто хотел найти причину, чтобы подойти ближе и... Я активировал меч и взмахнул вдруг лезвием, отсекая обе руки и пять, в которых по-прежнему было оружие. «Что ты делаешь?» — закричал Лорн и резко прикусил язык, когда я направил световой меч в его сторону. Дроид сбоку от меня тоже замер, он то боли не чувствовал, но вот его дружок. «Я не ситх», — сказал я, облизав языком пересохшие губы. «Но ты должен отдать мне Голокрон и убираться с планеты вместе с твоим дроидом. Понял? Нельзя, чтобы это попало в руки джедаев. Что за бред ты несешь?» Лицо Лорна исказило гримаса ненависти. «Мой сын в храме. Что случится с ним, если мы не задавим эту гниль в самом зародыше?» Он крепко сжал пирамидку и указал ею на девушку. «А она, как ты заставишь молчать и ее? Тоже убьешь, но ты ведь не ситх, верно? Слушай, пожалуйста», — прохрипел я от переизбытка попавшего в кровь адреналина. «Не заставляй меня, прошу. Жизни близких мне разумных будут под угрозой, если джедай получит этот Голокрон. Мы придумаем вместе, как достать твоего сына из храма, и тогда вы улетите отсюда. Хорошо, а она?» Лорн снова кивнул на девушку. «Что он к ней так прицепился? Влюбился, что ли? Она без сознания, ее незачем убивать», — поспешил ответить я. «А о схватке с ситхом и так станет известно, ведь ты говорил, что джедаев было больше одного. Но Голокрон, прошу, отдай его мне». «Я не могу», — медленно покачала головой мужчина. «Не могу поверить, что мой сын останется в безопасности. Я работал в храме, я знаю, какая ненависть двигала ситхами раньше. Они истребят всех, пойми». Лорн дернулся рукой к кобуре на поясе, но я, сам не веря в то, что делаю это, ткнул его световым мечом в горло, и мужчина с очень удивленным лицом вперемешку с сильной болью стал заваливаться назад. Дроид сбоку что-то закричал и попытался броситься на меня, но я, отступив на шаг назад, взмахнул мечом, и две половинки разрубленного тела рухнули на пол. Я нагнулся к железяке и стал рубить его на мелкие части, стараясь уничтожить в нем всю электронику, как в голове, так и в теле. Лорн пытался еще что-то сказать, когда я выпрямился над хламом оплавленного железа, которое осталось от дроида, но из его рта вырывался только хрип. Он с непониманием и слезами в глазах смотрел на меня, пытаясь сделать вдох, но его мучения не длились долго. Он умер, и его тело обмякло в нелепой позе. «Прости меня», — ошеломленно прошептал я, гася лезвие меча и сам не веря в то, что только что сделал. «Впервые в жизни я собственными руками убил не врага, а полностью невинного человека. Я присел на корточки рядом с мужчиной и схватился за голову, снова зашептав: «Прости меня», но вдруг вздрогнул, испугавшись женского стона, что раздался за моей спиной. Обернулся и посмотрел на девушку. Я подошел к ней и вгляделся в ее побитое лицо, которое все еще оставалось красивым. Она была без сознания, а значит, не могла видеть и слышать всего, что здесь произошло. В ее смерти не было нужды. Она должна была жить. Нужно было выбираться из этих проклятых подземных уровней. Я вырвал из не успевших окоченеть рук Ларнагалакроны, спрятав пирамидку в карман, а меч, повесив на пояс, наклонился за девушкой, поднимая ее легко не тело на руки. Сперва была идея оставить ее здесь, но мысль о том, что ее не успеют найти вовремя и она умрет, словно ножом резанула по мне. Я замер на мгновение, отдавшись чувству силы, проверил, одни ли мы здесь вообще, но все обошлось. Я не ощущал живых существ поблизости. Дарт Мол действительно сбежал. Том 2, часть 17. Я. Финал. Выходить я планировал сквозь нормальные двери, даже не подумав о том, что проникновение в склад через прорезанную дыру в стене может вызвать интерес у стражей правопорядка. Неладное я почуял, когда погрузчики вокруг меня вдруг замерли, а из далекого конца длинного помещения раздались звуки сирен. Матерясь на все лады, я бросился бежать назад, благо девушка действительно почти ничего не весила, как по мне, и уходить теперь придется, так же как и все мы сюда попали. Вот только у меня на руках было тело, и спускаться по отвесной стене. Я остановился в зале, в котором отчекрыжил руку Ситха. К слову, ее бы по-хорошему тоже стоило забрать, но не в карман же себе ее засовывать. Блуждающий по помещению взгляд наткнулся на канистры с райдонием, в которые, в попытке суицида, метила мечом эта девица у меня на руках, и план действий, словно загруженный со стороны файл, мгновенно появился в моей голове. Положив девушку в безопасном месте, я силой подтащил одну бочку примерно литров на 200 к стене, которая выходила наружу, так, чтобы она была на прямой видимости из соседнего помещения, из которого я собрался по ней стрелять. Потом, взобравшись на невысокий стеллаж рядом с емкостью с какой-то жидкостью металлического цвета, прыгнул на замершую недалеко пустую погрузочную платформу. Без заданной программы управления, эту платформу можно было, куда хочешь, перетаскивать. Репульсор много энергии не потреблял и работал постоянно. Под моим весом, согласно заложенной в нее программе, она опустилась к полу примерно на полметра, и я, спрыгнув с нее, побежал к девушке, чтобы переложить ее на новое койко-место. Закончив со всем этим, я спрятался за углом одной из многочисленных колонн, что поддерживали крышу, и которая была максимально отдалена от канистры с райдонием, при этом оставляя ее в поле зрения, и выстрелил из бластера. Взрывная волна теплого воздуха окутала меня со всех сторон, и я, схватив грузовую платформу за край, побежал к новой, более большой дыре в стене. Такое событие здешние менты уж точно не упустят и помчатся сюда со всех ног, но огонь пожара, что быстро распространялся за моей спиной, слегка поумерит их пыл. К тому же, он хорошо попортит следы всего того безобразия, что здесь происходило. Пусть потом джедаи голову ломают. Оказавшись на открытом пространстве, я побежал к каньону со всех ног. План мой был прост: добраться до моего спидера, который я оставил в темноте нижних уровней. Тех тварей, что загнали меня на стену, я почти не опасался. Теперь, когда Ситх сбежал, и я это точно знал, я мог свободно пользоваться силой, да и меч у меня появился. Лорн, раздался тихий стон с погрузочной платформы, которую я, словно надувной матрас на воде, толкал перед собой. До каньона оставалось еще метров 200, а тем временем за моей спиной раздался еще один взрыв, а затем еще один. Судя по всему, огонь добрался до остальных канистр с топливом. Хорошо будет, если джедаям вообще ничего не останется, и у них будут только показания выжившей девушки. Стон снова повторился, и я думал, он бессознательный, но девчонка вдруг тихо прошептала: «Ты не Лорн», и словно дикая кошка вдруг бросилась на меня с лежачего положения, на что я, скорее из-за рефлексов, нежели из желания, махнул резко локтем наотмашь. Раздался громкий хруст, и девчонка повалился обратно на платформу. «Да твою же мать!» — выругался я, как только понял, что только что произошло. «Ты хоть жива?» — я дотянулся до ее шеи и нащупал пульс. «Жива, сволочь!» Но левая нижняя часть лица синела и надувалась прямо на моих глазах. Видимо, я сломал ей челюсти и отправил в нокаут, очередной. «Не везет девочке», — Некрасиво с ней мужчины себя ведут. Вот и познакомились, мля, пробормотал я и побежал дальше. Добежав к краю каньона, я бесстрашно толкнул платформу в пропасть и сам прыгнул на нее следом. Со стороны все это могло показаться попыткой коллективного суицида, но я жил в этом мире уже больше года и прекрасно знал принцип работы и надежность репульсоров. То, что мы стали довольно быстро, но безопасно опускаться на дно нижнего уровня, не стало для меня новостью, а вот то, что всего спустя несколько секунд падения платформа запищала истерическим сигналом, давая понять, что ее батареи разрядились, стало. Падение резко из контролируемого превратилось в неконтролируемое. Мой желудок ухнул куда-то к пяткам и потребовалось несколько десятков метров свободного полета, чтобы я сумел прийти к какому-то осознанному решению, схватить летящую рядом девчонку и ударить силой себе под ноги, чтобы хоть как-то замедлить скорость нашего падения. Уф, воздух вырвался из моей груди, когда я грохнулся спиной об бетонный пол, а сверху на меня еще и бессознательное тело рухнуло. Нашу скорость мне удалось погасить, но платформа, твою мать, заорал я, разглядев темное пятно надо мной, что быстро приближалось и, сжав девушку в объятиях, перекатился с ней в сторону. Успел. Обломки упавшей платформы ударили по моей спине, но ничего страшного вроде не произошло. Я посмотрел на девушку, которую я прижал под собой, убедиться, что и с ней все в порядке, но резко замер. Голубые глазки смотрели на меня ой как недобро. Света здесь внизу было по-прежнему маловато, но достаточно, чтобы разобрать цвет зрачков. Я увидел, что сила вокруг меня пришла в движение, лоскуты ткани ускорили свое движение, но это не я воздействовал на нее.